Рио-де-Жанейро, 1565 год. Изумительный город. Так неофициально называют Рио-де-Жанейро, бывший с 1764 по 1960 год столицей Бразилии. Город разместился на полосе Атлантического океана у бухты Гуанабара, вход в которую охраняет торчащая из воды гора, названная за свою округлую форму Сахарная голова, высотой почти 400 метров. Это визитная карточка города, в котором проживает свыше 6 миллионов человек, а с пригородами около 13 миллионов. А символом Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом является 38-метровая статуя Христа, раскрывшего для всех свои объятия, установленная на вершине горы Карковаду. История Рио-де-Жанейро типична для периода великих морских открытий XVI века, когда испанцы и португальцы, соревнуясь друг с другом за освоение новых земель, в поисках золота основывали в Северной и Южной Америке города и колонии. Так, в начале января 1502 года корабль португальского мореплавателя капитана Гаспара де Лемуша, который направлялся в Индию, неожиданно ветрами отнесло к берегам незнакомой земли. Капитан Лемуш обнаружил удобный залив, который принял за реку, и назвал Рио-де-Жанейро, что в переводе с португальского означает «Январская река». Вернувшись на родину, Лемуш нанес свое открытие реки на карту. В 1555 году залив посетили французские мореходы, но, посчитавшие эту территорию своей, португальцы вытеснили их и 1 марта 1565 года основали город, который первоначально получил название в честь португальского короля Себастьяна I – Сан-Себастьян-де-Рио-де-Жанейро. Однако своим административным центром португальцы избрали основанный ими в 1549 году город Сальвадор, располагавшийся также на берегу Атлантического океана. Функции столицы Сальвадор выполнял до 1763 года, когда португальцы посчитали, что Рио-де-Жанейро более удобен для прохода кораблей, у него спокойная бухта, и назначили его столицей Бразилии. Португальцы вывозили из Рио-де-Жанейро, как и из других поселений, к себе на родину ценные породы древесины, сахарный тростник, кофе и золото. Все работы выполняли местные индейцы, превращенные в рабов, но они быстро гибли. И португальцам, по примеру испанцев, пришлось в массовом порядке привозить из Африки тысячи негров-рабов. В 1806 году португальский король Жуан VI, союзник Британии, испугался вторжения наполеоновских войск в Лиссабон и бежал в Рио-де-Жанейро. На нескольких кораблях он привез с собой весь королевский двор. Бразилия стала центром португальской монархии, а Рио-де-Жанейро – ее королевской столицей. Следом за португальским монархом в Рио-де-Жанейро стали пребывать жители Португалии, богатые и бедные, и общее население Бразилии увеличилось до 1 миллиона человек. Король вернулся на родину только в 1821 году, оставив вместо себя управлять Рио-де-Жанейро и страной сына Педро. 7 сентября 1822 года Педро, которому надоело быть в подчинении у отца, неожиданно провозгласил независимость Бразилии от Португалии и объявил себя императором Бразильской империи под именем Педро I. Следом на престол зашел его сын Педро II, который правил до 1889 года, когда была провозглашена республика. Это событие привело к новой волне иммиграции. В конце XIX – начале XX века в Бразилию, в том числе и Рио-де-Жанейро, прибыли свыше 5 миллионов молодых людей из стран Европы и Азии. Но политическая и экономическая обстановка в Рио-де-Жанейро, как и в целом по стране, долго оставалась еще неспокойной. В 1937-1945 и 1951-1954 годы Бразилией управлял диктатор, он же президент Жетулио Варгаса. Но вывести страну из длительного экономического кризиса он не смог. И следующий военный диктатор, маршал Умберто Бранку, управлял столицей и страной до 1985 года. Только в конце 20 века, и в частности во время президентства Фернандо Энрике Кардозу 1995-2002, правительство предприняло широкие меры по переводу различных секторов государственной экономики в рыночную сферу. Поощрялось также создание малого и среднего бизнеса, широкое привлечение иностранных инвесторов. Рио-де-Жанейро стало привлекательным местом для многих зарубежных компаний. Новый мощный приток капитала в Рио обеспечило открытие месторождения нефти в Кампо-Басин. Крупнейшие зарубежные компании по добыче и переработке нефти устремились в Рио. Город занял второе место по величине финансовых средств после Сан-Паулу. Промышленные предприятия производили пищевые продукты, продукты нефтепереработки, лекарства, изделия из металла. Наращивало обороты судостроительное производство. Появился качественный текстиль, ценная мебель. Доминирующей оставалась сфера услуг и банковский бизнес. Большой доход в казну города приносил и приносит порт, крупнейший в Южной Америке. Его ежегодный грузооборот составляет свыше 30 миллионов тонн. Через него проходит 1/3 импорта всей страны. В Рио-де-Жанейро ввозят уголь, нефть, цемент, машины и пшеницу. Вывозят кофе, сахар, кожи, ценную древесину, хлопок, продукты питания, в частности животноводство. В настоящее время важнейшим для экономики города и всей страны является иностранный туризм. Местные жители делят Рио-де-Жанейро на три части – старый город, новый и предместья. Фавелы – трущобы предгорий, где ютятся самые бедные слои населения – это особая сторона жизни города. Ею в большей степени занимается полиция. Прибывающие в Рио иностранцы осматривают постройки старого города, здания таможни, арсенала, биржи, городскую ратушу. В новом городе интерес у туристов вызывают монетный двор, главный вокзал, а также знаменитые пляжи Ипанема и Копакабана. Непременно надо подняться на гору Карковаду, что значит «горбун», чтобы взглянуть на гигантскую статую Христа Искупителя, который раскинул свои руки над городом. На вершину горы ходит специальный поезд. Свое второе название «Изумительный город» Рио-де-Жанейро приобрел в 1970-е годы, когда слава о проводимом в нем бразильском карнавале вышла далеко за пределы страны. Бразильский карнавал – это ежегодное праздничное и веселое шествие, которое было привнесено из Португалии, где за несколько дней до Пасхи отмечали начало Великого Поста. Это своего рода акт прощания с плотскими удовольствиями. Во время шествия по центральной улице играют оркестры. Молодые, красочно и нарядно одетые женщины исполняют самбу. Всем хорошо известно, что самым популярным видом спорта в Бразилии является футбол. Не случайно поэтому, что финальная часть чемпионата мира по футболу 1950 года проходила в Рио-де-Жанейро на городском стадионе Маракана, в то время одном из самых больших в мире. Он вмещал до 200 тысяч болельщиков. Сегодня стадион находится на реконструкции, готовится к приему чемпионата мира по футболу 2014 года. В 2016 году изумительный город Рио-де-Жанейро станет местом проведения 31-х летних Олимпийских игр, которые ни разу до этого не проводились в Южной Америке.